Игорь Федорович Стравинский. Игорь Федорович Стравинский – крупнейший русский композитор 20 века, чье творчество оказало громадное влияние на развитие музыки во всем мире. Он был смелым первооткрывателем, зачинателем новых музыкальных идей. Большую часть своей долгой жизни Стравинский провел за рубежом – в Швейцарии, Франции, США. Но его ранние произведения созданы на русской национальной почве. Русская культура, русская народная музыка, русский язык всегда оставались родными для композитора. Отец Стравинского был известным оперным певцом. Будучи студентом Петербургского университета, Стравинский несколько лет брал уроки композиции у Римского-Корсакова, которого потом считал своим духовным отцом. Первые сочинения «Фантастическое скерцо», «Сюита», «Фавн» и «Пастушка» были выдержаны в традициях русской музыки XIX века. Но в последующие годы он все смелее обращался к поискам новых музыкальных средств, поражавших современников. Для русских сезонов он написал три балета, прославивших его имя во всем мире: «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная». Русская сказка об Иване Царевиче, освободившем прекрасную царевну от чар Кощея, воплощена в музыке «Жар-птицы». Мир русской ярмарки с ее озорными плясками, балаганами, уличными наигрышами шарманки и гармоники нашел свое яркое отражение в «Петрушке». На фоне праздничного разгула толпы представлены трагические смятения кукольного героя Петрушки, обманутого ветреной балериной. Впечатление оглушительного взрыва произвела музыка «Весны священной» – балета, рисующего картины языческой Руси. «Весна священная» ознаменовала начало нового этапа в истории мировой музыки. Стремясь передать дух далекой древности, автор применил неслыханно дерзкие созвучия, стихийные ритмы, буйные оркестровые краски. В ряде его сочинений использованы необычные ритмы, оригинальные инструментальные эффекты. С начала 20-х годов в творчестве Стравинского начинает преобладать линия неоклассицизма, направленная к воскрешению различных музыкальных стилей прошлого, от барокко до раннего романтизма. Он свободно, порой в остросовременном духе, воспроизводит художественные приемы, воспринятые у Баха, Вебера и других мастеров. На этом принципе основаны многие из его сочинений, от балета-комедии до оперы-сатиры. В его лучших, неоклассических сочинениях господствует высокая человечность, преданность вечным идеалам художественного прошлого, противовес бездуховности и пустоте современной действительности. В опубликованных в печати высказываниях Стравинский выразил свою преданность русской культуре, определившей все лучшее в его искусстве. У человека одно место рождения. «Одна родина», — утверждал он. И место рождения является главным фактором его жизни.